Он сумел держать паузу, разрядить обстановку, отвлечь в напряженный момент. Но сейчас его вставная реприза не сработала. Ребята сгрудились вокруг Дениса, разглядывая, ощупывая новый кий. Денис, покрасневший от волнения, затаился и ждал реакции. Он понимал, что, несмотря на хвалебную речь Левона в адрес его отца и самые превосходные характеристики, которые он дал рабочим качествам кия, они могут обсмеять доморощенный инвентарь. Хотя сам он был в восторге. Он, специально договорившись с Левоном, приехал за час до тренировки и успел почувствовать, что этот кий не может не принести ему удачу. «Везунчик ты, Денис!» — по-пижонски, на английский манер, изрек, наконец, Паша. Все будто ждали первого слова. Посыпались поздравления, каждый хотел хоть раз ударить по шару. Денис уже с облегчением смущенно улыбался. Левону удалось-таки завладеть общим вниманием и направить тренировку в обычное русло. Впрочем, не совсем обычное. У него было припасено важное сообщение. «На следующей неделе проводим внутренний турнир, и четверо победителей будут заявлены на соревнования в Сочи на майские праздники. Искупаться, пожалуй, еще не получится, но позагорать у моря запросто. Если выиграть, конечно». И пошло-поехало. «Что ты держишь кий кончиками пальцев, как барышня кофейную чашечку?» «Смотри, как он кладет шар. Вот сейчас хорошая кладка». «Ну-ну, так ты скоро начнешь путать ракамболь с карамболем». Денису досталось назидательное. «Нет ничего легкого, как шары трудовые». Левон был в ударе и не переставал вещать даже в перерыве, когда пили чай. Надо сохранять стойку до полной остановки шаров. Знаменитый Йорген Сандман однажды очень образно сказал: «Шары глупые ребята, если на них не смотреть, так и норовят свернуть в сторону. Так что хороший игрок контролирует себя и после выполнения удара». Паша толкнул Дениса. «У меня к тебе дело», и потянул его в раздевалку. «Тут, понимаешь, потеплело. Мама велела куртку зимнюю отдать ей в стирку. Она всегда требует, чтобы проверяли карманы. Ей как-то рассказали, что один мужик в стиральной машине прокрутил джинсы с пачкой баксов в заднем кармане. Я стал смотреть. Елки зеленые. Протаскал невесть сколько для тебя от Зойки фотографию. Узнала бы она, убила. Она сколько раз говорила, что ты ее просто спас. Так что не продавай». Паша вытащил конверт, вынул фотографию. Зоя подстриглась, похудела. На руках у нее был младенец в розовом чепчике с рюшами и огромными лентами. Лица практически нельзя было разглядеть. «И слава богу», — подумал Денис, — «они только родным кажутся симпатичными». На обороте была надпись: «Всегда помни, что собачий нос должен быть холодным и влажным. Твои Зоя и Ниночка». «Ниночка, значит?» «Да, дед настоял. Там такая история. Прям роман. Он какой-то своей первой любви обещал, что дочь назовет в ее честь. Так и сделал. Но старшая наша сестренка умерла в месяц. Когда мать родила Зойку, отец опять хотел Нины назвать, но она встала насмерть. Так он на внучке отыгрался. Хотя Зоя хотела Алису, и муженек ее тоже. Как семейная жизнь у них? Да нормально. Ну и окей, привет ей. Ладно. Только не проболтайся, что я фотку месяц в кармане гноил. Будь спок». Зоина сентиментальное напоминание о собачьем носе оставило его совершенно равнодушным. Хотя приятно было, что она простила его предательство. А может быть, она и не переживала, не до того было. Ему было смешно вспоминать, что каких-то несколько месяцев назад он размышлял, мол, будь старше, женился бы на ней и усыновил ребенка. Даже рассуждал в блокноте, как это звучало бы в его президентской биографии. Денис шел вдоль трамвайной линии под уютное позвякивание красных вагонов и всей поверхностью кожи чувствовал, что скоро лето. В каникулы он собрался приналечь на английский, и мама уже нашла какие-то крутые курсы. Но сейчас хотелось думать не про них, не про сборы, а про долгое безделье. «Наверное, это слабость. Политики редко отдыхают, уж во всяком случае подолгу. Это удел любого начальства. Так ли хорошо быть начальником, смотря